Спасибо. Неизвестно от чего в горле вдруг возник комок и куда-то разбежались все нужные слова. Спасибо, правда, ни за что. Лакшми подмигнула. Мы же друзья, друзья. У Эльдис никогда не было друзей, никогда раньше. Можно даже поблагодарить Ниранак за такой подарок. Потому что эта компания совсем не была похожа на свиту Томика. Строгая и великодушная Гурда, молчаливая умница Джинли, импульсивная хохотушка Тэфи, ироничная Гвендолин и ласковый, доверчивый ребенок Лакшми. Здесь не было никакой вассальной клятвы. Было взаимное уважение и симпатия. Поначалу Эльдис, привыкшая ко всему на свете, и в особенности к бесплатному сыру, относиться с подозрением, дичилась и редко вступала в разговоры. Но девчонок не смущала молчаливость их новой подруги. В этой веселой, шумной компании было достаточно любителей поговорить, пошутить, позубоскалить. Замкнутость Эльдис, как и молчаливость Джинли, не считалась неискоренимым пороком. Теперь Эльдис просыпалась и начинала ждать вечера. Это почти пугало. Она привыкла быть одна. Она привыкла, что ей никто не нужен. Окружающие сверстники были идиотами, не заслуживающими ее внимания. Так какого йотуна она весь день слоняется по палате в ожидании компании совершенно чужих девчонок? Нет, ничего не изменилось. Сверстники не поумнели внезапно. Сокурсниц по-прежнему интересовали глупейшие в мире вещи. Мускулатура дроны, прическа Хельбера и то, как Фрост пялился на Бронвин все последние дни. Просто это вдруг стало не главным. Просто оказалось, что кроме чужих причесок с ними можно иногда обсудить и что-то действительно интересное и важное. Просто выяснилось, что уроки веселее и легче делать вместе. Просто Джинли лучше всех разбирается в математике и астрономии, Гурда досконально знает Геральдику, Тэфи понимает с полуслова философию, Гвендолин обладает удивительно цепкой памятью, а Лакшми просто милая. И чем ближе сходилась Эльдис с новыми друзьями, тем острее она чувствовала свою вину перед ними. Хельг Гудиссон. Тишина гордо шествовала по библиотеке. Стеллажи вытягивались во фронт при ее приближении. Книги преданно шелестели страницами. Библиотекарша, верный вассал, строго следила за безмятежностью вверенного ей зала, готовая сурово покарать смутьянов, посмевших повысить голос. Каждый тип судна имел собственное название. Шестивесельные именовались сексерингами, корабли общего назначения с числом весел от 12 до 32, карви. Корабли как минимум с 20 местами гребцов определялись как снихья, что значит тонкие и выступающие. Крупные боевые суда величались шеи, что значит нечто режущее воду. Гигантские боевые корабли до начала объединения, о которых подробно говорится в сагах, назывались драккарами, что значит дракон. Этому названию они обязаны огромным и устрашающим драконом, вырезанным на их носах. Общий термин для всех боевых кораблей – лангшип, что значит длинный корабль. Грузовые и коммерческие суда именовались кнорами или каупшипами, что означает торговые корабли. Хельг задумчиво листал книгу и думал о разном. Сумей душевед заглянуть в голову курсанта, он бы подивился неудержимому потоку мыслей, с виду похожему на полный беспорядок, однако обладающему неуловимыми переходами, превращающими его в понятную только посвященному порядочность. Впрочем, посвященный наличествовал лишь в количестве одной штуки, и делиться размышлениями Лис ни с кем не собирался. «Сегодня надо заняться Хитоми», — подумал Хельг, пролистнув страницу. «Откладывать нельзя». Учеба затягивала, словно водоворот неумелого пловца. Занятия и тренировки, тренировки и занятия. Большую часть даваемого материала Лис и так знал, но иногда сообщались факты, о которых Хельг не подозревал. Геральдике это не касалось, он вообще был уверен, что смог бы сам вести эту дисциплину. Воспоминания потекли неожиданно. Впрочем, нет, он пытался сотворить из прошедших событий новую картину игры, будущих ходов и заготовок, и для понимания не только других птенцов, но и изменений, произошедших с ним, следовало постараться охватить все инварианты, повторяет наставница Альга, общие структуры, характерные для порождения смысла художественных произведений, литература и поэзия, все это своего рода вариации на тему инвариантов. На лекции молодой наставницы парни прибегают нестройной гурьбой, дружно занимая нижние места в зале. Темноволосая, что совсем не свойственно свантком, с голубыми в синь, как небо над южными островами, глазами, неторопливая и задумчивая Альга нравится мужской половине набора безоговорочно, кроме разве что Фридмунда, который, на первом занятии оглядев наставницу, как купец лошадь на рынке, фыркнул и заявил, что она не его тип. Катайр, хмыкнув, в ответ предположил, что в таком случае Фридмунд должен запасть на противоположность Альгеи, следовательно, идеалом рыжего является Ингирид. Фридмунд тут же вызвал Катайра на смертный бой, но Гальд вежливо отказался, ссылаясь на реферат, который ему срочно нужно написать. «Жизнь человека, — говорит, улыбаясь, — Альга, — есть хаос, а литература является хаосом организованным. Отсюда ее притягательность. Даря ощущение жизни, литература придает четкое структурирование переживаниям, стабильность чувствам, формирует взгляды на мир. Инварианты и есть основа структурирования». Наставница задумчиво откинула челку с глаз, заставив мечтательно вздохнуть первый ряд. Вспомните саги Свандов о героях. Герой всегда побеждает чудовищ, но получает в том или ином виде травму. Ранение, потерю друзей, любимой, даже смерть. Это типичный инвариант, структура победа, поражение, которое указывает на основное противоречие саг. Герой является героем до тех пор, пока есть чудовище. Когда чудовищ больше нет, в герое отпадает необходимость. Не так, например, у пхатов. Герои в литературе пхатов подчинены структуре победа, жизнь, после поражения чудовища герой женится, получает царство, обретает новую жизнь. Но инварианты влияют не только на литературу, они влияют и на мышление. Жизнь следует за искусством. Эта фраза наставницы хорошо запомнилась Хельгу. Мы хотим подражать литературным героям, мы привыкаем мыслить, как они. Мы подчиняем неосознанно нашу жизнь тем структурам, в которых жили герои. Альга задумчиво склоняет голову на бок, точно кошка, погружаясь в собственные мысли. Мы, не замечая этого, хотим жить и умирать, да-да, умирать, как любимые герои. Мы любим так, как прочитали об этом в книгах. Слова наставницы Альги заставили Лиса задуматься о том, что о птенцах можно узнать дополнительные сведения, разузнав, что они читают. Не в том смысле, какие у них художественные предпочтения, а в смысле рассчитать из новых данных, как они могут действовать. Да и себя стоит с этой точки зрения проанализировать, уточнить, что может повлиять на собственные решения. Поэтика неожиданно открыла новую грань в окружающем мире. Да, век живи, век учись. Поэтому суда, на которых дерзали выходить в море Сванды после катаклизма, в основном идентичны по устройству. Конструкция осталась неизменной и в наши дни, используясь на некоторых островах Вастхайма. Ладья представляет собой деревянную раму со шпангоутами и стрингерами, обтянутую сшитыми между собой в накладку водонепроницаемыми тюленями шкурами. Метафизика, гремит с кафедры жрец Занар Радиссон, разглядывая каждого курсанта так, будто его присутствие в академии является личным оскорблением Радиссону, в частности и вере во всеотца в общем, является учением об абсолютном бытии, открывая нам мудрости всеблагость Бога Солнца не в вере, что есть жизнь, а в разуме, что есть помощник жизни. Знание метафизики просветляет души человеческие, поднимая разум ограниченной отдельной твари до разума безграничного Отца нашего всеобщего. И потому метафизика в основании своем есть теология, теология не веры, но разума. На лекции Радиссона парни тоже стремятся попасть первыми, чтобы занять задние места повыше. Одного взгляда на Сухопарова, постоянно кривящегося служителя храма, с желтоватой, точно у восточника, кожей, хватит, чтобы понять, что птенцам достался ортодокс, который за любое отступление от канона будет карать без промедления. Поэтому на лекциях Лис ловит каждое слово Радиссона и старательно записывает каждую формулировку. Теология не веры, но разума давалось первокурсникам с трудом. Определение вроде: «Бытие есть необходимое, а не бытие случайное, а потому случайное не есть существенное, но случайное есть необходимое для необходимого, ибо только на фоне противоположности и противоречивости своей сущности необходимое являет себя как необходимое, и случайное посему есть необходимое на фоне необходимого, но, лишь осеняемое необходимостью оно есть необходимым». Вызывали стенания и тихие пожелания Радиссону крепкого здоровья и долголетия. Метафизика представлялась набору как будущее кладбище положительных баллов. Занар требовал понимания, однако в объяснение особо не вдавался. Все примеры и толкования, как неоднократно повторял жрец, пытливые умы найдут в трудах мудрецов древности и отцов храма. Список трудов составлял около сотни наименований, и птенцами уже был прозван экзекуторским. Впрочем, среди сонма страдальцев нашелся и своеобразный ценитель. Фридмунд радовался метафизике, как дитя малое новым игрушкам. Во-первых, он глупо и радостно хихикал, когда Занар употреблял слово «тварь», совсем не обращая внимания, что речь идет о тварности созданного Всеотцом мира. Во-вторых, Рыжий пришел в восторг от фразы «Если сущее есть, то оно есть», и теперь вставлял ее при разговоре где угодно. В-третьих, Кнульцсон отлично понимал метафизику, а доказательства бытия Всеотца знал полностью, и не только их, но и контраргументы доказательствам и их опровержения. Листа и сам часто с трудом понимал, о чем идет речь на лекции. Ну как понять, априорным представлением, лежащим в основе внешних созерцаний, является пространство. Протяженность есть вторичная субстанция, что лежит в основе априорного представления внешних созерцаний. Пространство не возникает из протяженности, но протяженность как субстанция есть принцип и устройство пространства, в котором знает себя и Всеотца человеческая душа. Но протяженность никогда не дана человеку, кроме как через априорную данность, положенную Всеотцом по воле своей. А Фридмунд, наморщив лоб, спокойно пояснил, что речь идет о том, что привычные для человека расстояния и все такое лишь видимость, что на самом деле существуют только сотворенные Всеотцом вещи и существа, занимающие место в общем вместилище, созданном для них Богом Солнцем. И это вместилище и есть протяженность. А пространство не существует. Не существует? Переспросил, помнится, Круанарх. Ну, как бы и существует, и не существует. И Рыжий с сожалением посмотрел на Гальта. Эх, Катайр, вроде и соображаешь, а таких простых вещей понять не можешь. Северянин тут же вскипел и заорал, что уж от кого-кого, но от человека, который не разбирается в логарифмах, завуалированных оскорблений своего ума терпеть не собирается. Фридмунд обиделся и сказал Катайру, что тот сам завуалированный. Хельгу пришлось вмешаться и успокоить обоих. На шпангоуты шли гибкие ветви орешника. Они тянулись от планширя до планширя, на расстоянии 1 метр друг от друга, соединяясь с досками посредством специальных шпунтов. Этот обеспечивавший небывалый уровень гибкости всей структуре судна уникальный способ строительства сохранился до начала эпохи объединения. Кроме Фридмунда, удивил и Рунольф. Парень оказался знатоком военной истории и отлично разбирался в турсах. На лекциях по военной истории Мидгарда Хеймссон бойко отвечал на вопросы Ингирида, постоянно опережая остальных, старающихся произвести на наставников впечатление. Курсанты от отчаяния даже послали в комнату 2.13 официальную делегацию с просьбой предоставить остальным шанс продемонстрировать имеющиеся знания или, как прямо выразился некорректный Фридмунд, заткнуться и дать ответить остальным. По-простому устроить Рунольву темную парни не решались. После инцидента с Арджим никто не рисковал связываться с группой 2.13. Что касается девчонок, то те в большинстве своем военную историю не любили, и Хеймссон им был по боку. Процесс поиска подходящих деревьев обычно начинался ранней зимой. В холодную погоду древесина только что срубленных деревьев более стабильна, меньше риск ее пересыхания и образования трещин. Деревья валили, а после устранения веток раскалывали сбоку. Мастер Корабел лично приглядывал за действиями рабочих, особенно если дело касалось дерева, шедшего на наиболее важные узлы конструкции. Появившийся третий великий боец, что победой своей над первым и вторым великими бойцами доказал свое величие и силу, должен сойтись в схватке с дроном из рода Махавидья, дабы увидели боги неба, земли и моря, кто лучший боец среди первокурсников. И да будет так, сойдемся же в битве ради чести и победы завтра вечером, здесь, когда будем свободны от занятий, и да победит сильнейший и лучший. Хельг не может сдержать улыбку, наблюдая, как вытягивается лицо Гаутамы, когда дрона, после очередной тренировки Хрульга, подходит к компашке Пхата и вызывает его на поединок в своей неповторимой манере. И, поскольку ротный зовет его, дрона тут же уходит, оставляя Арджа в недоумении. Ли смог ему объяснить, что Махавидья уверился в победу Гаутамы в схватке 1-2 над теми, кто носит имя Хельг и кто носит имя Свальд, поскольку те оба признались ему в личной беседе в своем поражении Майнеру дома Серебряного Лучника, но не объясняет. Вместо этого Хельг старается донести до всех парней весть о вызове Арджа Гаутамы на бой дрона и Махавидья, и на следующий день весь набор гудит роем пчел в предвкушении грядущего поединка. О причинах мало кто интересуется, но Лис на всякий случай пускает слух, что Ардж бахвалился своей силой, превосходящей Дронову, а Дрона услышал. Девчонкам этого хватает, а парни, Парни ожидают увидеть зрелище, а сообразительные головы готовятся узнать, на что способен Махавидья. В этой ситуации Гаутаме деваться было некуда. Откажись он от боя, и каждый птенец посчитает его трусом, а это хуже, чем проиграть в честной схватке. Всеобщая уверенность в необходимости поединка окутывает Гаутаму крепче, чем клятва верности вассала, как не преминул отметить Фридмунд. Если сущее есть, то оно есть. Конечно же, Ардж проиграл. Он не выстоял против дрона и минуты, вырубившись буквально после его первых ударов. Махавидья был аккуратен и осторожен, никаких следов на теле Гаутамы не осталось. И еще он был великолепен. Хильк полностью убедился в своей мысли. Если дрон решит драться с ним, то нужно или удирать, или убедить Пхата позволить сражаться против него в Эйнхире. Хотя почти все собравшиеся поглазеть на поединок птенцы остались результатом недовольны. Ожидалось нечто невообразимое и труднопредставимое, вроде прыжков по верхушкам деревьев и швыряния огненных шаров из ладоней. Некоторые фантазеры приписывали дроне и такие способности. А свелось все к быстрому движению Махавидьи, не успевшему поставить блок Арджу и ряду быстрых скользящих ударов. Однако информации Хельк получил предостаточно. Как и Свальд, внимательно следивший за боем, он лучше, заметил потом Вермундсен. Я даже не могу представить, как его можно честно победить. Убери честно, и можно убрать не могу, бросил Хельк, раздумывая как раз над тем, что можно противопоставить дроне. Пока что получалось, что очень и очень малое, слишком быстро. Против него мягкие шаги, особенно недоученные Хельгом до конца, не пойдут. И техника Чжанов не подойдет, для этого нужен близкий контакт. В общем, задача та еще. Ствол делили надвое, потом каждую часть еще раз пополам, и так до тех пор, пока из заготовки не получалось около 20 досок. Пилы в подобном процессе никогда не применялись. Таким образом, плотник мог производить тонкие и невероятно гибкие доски, которые легко поддавались сгибанию и формованию в процессе строительства. Так или иначе, но гуманитарный цикл, кроме метафизики, особых проблем не доставлял. Лис без проблем ориентировался в нахлынувшем волезнании и с особым усилием напирал в первую очередь на механику. Тут его ждало новое открытие. Все эти принципы рычага, наклонной плоскости, сложения сил, возможных перемещений, противодействия, живых сил, кинематика, статика, динамика и прочее, все это он, оказывается, уже знал, но интуитивно. Причина была проста. Искусство безоружного боя и фехтования основывались как раз на этих принципах, движения и удары подчинялись четким принципам механического воздействия, пускай и дополненного своеобразными концентрациями внутренней силы. Телесная динамика боевых искусств в основе своей целиком и полностью подчинялась механическим законам. По сути своей, она представляла собой вариацию инвариантов. Хельк, недолго думая, воспользовался аналогией из поэтики. Как только это стало понятно, механика пошла проще. Главное было подобрать хороший пример из уже имеющихся навыков. Оттого рядом с рисунками треугольников, цилиндров, систем рычагов в тетради леса имелись схемы стоек и ударов, выглядевшие на фоне заковыристых математических формул чужеродными. Хотя кто знает, Хельк вот притерся к библиотекарше и узнал, что на 4-м и 5-м курсах преподают специальное армейское искусство безоружного боя. Комбо, комбинированный бой, куда взяли лучшие приемы из существующих боевых искусств, вдобавок усовершенствованные. А как их усовершенствовать, кроме как наукой, отточив и без того безупречные движения? Так что чужеродность схем Хельга могла показаться таковой только для курсантов первых курсов. Как бы то ни было, Лис пока не спешил делиться идеей с товарищами. Надо будет, сами додумаются. Что касается тренировок Хрульга, то неделя отстранения промчалась быстро, и вскоре Хельг имел сомнительное удовольствие поучаствовать в занятиях наравне с остальными. Хотя в данном случае подход Ротного, нужно признать, шел курсантам только на пользу. Стоит закончиться послеобеденной серии лекций, как девчонки и парни разделяются, отправляясь на занятия с Ротными. Хельк приблизительно знал, чем занимались девушки на тренировках Сигрид Кнутсдоттир, понаблюдав за ними в часы вынужденного безделья. Приблизительно, поскольку Лис следил за занятиями девчонок лишь 3 раза, да и то ради Хитомиода. Ничего необычного. Отработка построения бег, снова отработка построения. Подход Хрульга противоположен. Парни раздеваются до трусов и майк, надевают вместо ботинок тапки, после чего бегут следом за Вальди в лесополосу. И там ближайшие полчаса несутся без остановки по пересеченной местности, постоянно меняя темп бега. Подъем, спуск, поворот. Подъем, спуск, поворот. Вверх по склону, вниз по склону. То поляна, то заросли, то прогулочным бегом, то словно убегая от порождения моря мрака. Еле все время норовят полоснуть шаловливой веткой. Откуда ни возьмись, корень, словно проказливые лесные духи, подняли его как раз перед тобой. И если упал, тебя ждать не будут, а вот баллы, если сильно задержишься, снимут. И если отлыниваешь, не выкладываешься на полную, получай отрицательный балл. Вальдихоти бежит впереди колонны, всегда в курсе происходящего с каждым курсантом. Несмотря на прохладу Виндерхейма, парни потеют, словно в бане, но пользоваться майками как платками Хрульк строжайше запретил. Впрочем, минуте к десятой трусы и майки уже словно сделаны из воды, а не из ткани, и их наличие только усложняет бег, так и хочется их скинуть. Но, нельзя. Постоянно меняющийся темп хоть как-то облегчает движение. Когда кажется, что все, больше нет сил, Хрульк замедляется, и бежать становится легче. Иногда открывается то самое второе дыхание или, может, просто организм встраивается в заданный ротным ритм. Однако по истечении получаса парни напоминают выжатые лимоны, обильно покрытые потом выжатые лимоны. Положа руку на сердце, Хельк мог признаться, что не понимает, как в первый же день выдержал, неподготовленный. А ведь и Рунольф, и подобные ему, даже они сейчас дотягивают до финиша, отмеченного Хрульгом, хотя в первые дни занятий валились после 15 минут бега, не в силах подняться. Что-то есть в этом слитном ходе, что-то помогает курсантам, когда они бегут вместе, рядом друг с другом, дыша и двигаясь в едином порыве. Общий ритм, возможно, заражение действием, и это вероятно, и что-то еще, чего Хельк не понимает и не может уловить. Отдыхать Вальди парням не дает, 5 минут, чтобы отдышаться, и при этом обязательно неспешно ходить, ни в коем случае не валяться на земле, ни в коем случае не стоять, прислонившись к дереву. Сам сержант, одетый в легкий спортивный костюм, совершенно не выглядит уставшим, хотя бежал наравне со всеми, даже Дрона и тот будто заезженный, а Хрульк словно из железа, чтоб его. Следующие 20 минут парни таскают бревна. Хрульк всегда выводит курсантов к заготовленным заранее деревишечкам, как называет их Фридмунд, в одиночку, по двое, по трое, а то и по четверо, если достается особо здоровенное. Таскали бревна вверх по склону или на дно оврага, переносили из одного места в другое, все без остановки. Взял одно бревно, отнес, бери другое. Отлыниваешь, получай отрицательный балл. Все просто, устаешь до одури. Рядом ходит довольный собой и жизнью Хрульк, покрикивает, где надо. Тебе хочется бревно не на себе нести, а в Вальде запустить, но ты тащишь его и ни о чем не думаешь, кроме как о том, чтобы дотащить, на секунду, на одну малюсенькую секунду оказаться свободным, и тут же побыстрее, пока ротный не заметил, метнуться за следующим бревном. В голове полнейшая тишина, пустота медитативная, никаких планов, никаких интриг, нет места ни для Альгердаса, ни для кого другого. И почему-то кажется иногда, что лучше не бывает. Хельк понимает, что Хрульк пока приценивается, смотрит, на что каждый способен, что бревна это, так сказать, еще цветочки. Раскрывать все карты ротный сходу не стал, еще удивит, порадует нововведениями. Несомненно, после бревен снова 5-минутный отдых, а затем опять бег минут на 20, но не такой бешеный, как в начале, а по относительно ровной местности и без диких скачков темпа. После тяжелой работы вообще кажется, будто паришь, а не летишь, и вообще радуешься, что после занятий с ротным, только ужин, точнее, сначала душ, а потом ужин, а еще фехтование, стрельба и безоружный бой, и не за горами тур сведения. Ингирид четко дал понять, что, перейдя к новейшим воинам Мидгарда, птенцы сосредоточатся на изучении тактики и стратегии использования валькирии на самих валькириях, а до изучения он их войн оставалось уже недолго, судя по тому, что позавчера закончилась история присоединения Садхебила к Канунгату. Учеба насыщена невероятно, хотя, как ни странно, свободное время наличествует, если не нарываться на наряды, как, например, Фридмунд. Тот, не успев вернуться с предыдущего наказания от Хрульга, успел заработать новое, будучи пойманным за подглядыванием в душевые старшекурсниц. Но в этот раз Рыжего хотя бы не отстранили от занятий. Одной из причин пренебрежения парусом до начала эпохи объединения, вероятно, является то, что в основном морская жизнь свандов протекала в прибрежных водах западных островов, где усилий гребцов на веслах вполне хватало для обеспечения движения небольшим судам. Иначе говоря, парус не являлся необходимым. До конца перерыва 10 минут. Голос библиотекарши вырвал Хельга из раздумий и воспоминаний, заставив сосредоточиться на происходящем. Сегодня после тренировки Хрульга Лису будет чем заняться. Он наконец-то сумел отследить маршрут Хитоми после занятия и теперь собирался воспользоваться полученными знаниями. Особо радовало, что куда-то подевалась Альдис, которую он не видел на занятиях уже несколько дней. Наверное, девчонка совершила какую-нибудь глупость и отрабатывает наряд. Что ж, она способна. Общался Хельг с Белобрысой недолго, но прохождение пещеры дало понять, что девчонка высокомерна и плевать хотела на мнение других, если это не помогало ей в достижении цели, а высокомерность ведет к недооценке окружающих и неосторожности. Вот Хельг точно знал, что хоть люди в большинстве своем просто дураки, но есть среди них и умные, и очень умные. Это не говоря уже о гениях. Эх, родись Лис гением, все было бы намного проще. Ладно, отставить бесплодные фантазии. Хельг закрыл историю мореплавания на западе и поднялся. Пора идти на занятия и готовить снасти для поимки Хитоми. Образно выражаясь, конечно же, на географии полноватый наставник Тир рассказывал о южных островах. Родина пхотов являлась самой крупной по площади среди островов архипелага и обладала постоянной теплой погодой. Урожай собирали 3 раза в год. Благодаря климату именно юг славился наибольшим биоразнообразием. Здесь обитали животные, которых никогда не встретить на других островах. Джунгли, саванны и леса покрывали, казалось, каждый метр территории. Можно было представить потрясение предков свандов, когда драккары впервые достигли южных берегов. Для западников, привыкших к скудным на флору островам, юг представлялся чуть ли не вотчиной богов земли. Сокращая вторичные саванны из акаций, молочаев, пальм, баньянов да вт, сав, ак, мол, пал, бан, Хельг не столько прислушивался к словам наставника, сколько поглядывал на Хитоми. Маленькая Неранка старательно записывала лекцию. Лис сел так, чтобы Ода постоянно находилась в поле его зрения, хотя для этого пришлось отделиться от группы и расположиться среди гальток, привычно держащихся вместе. Те сначала поглядывали на него недоуменно, но после того, как лектор принялся сыпать сведениями о климате южных островов без остановки, совершенно потеряли к парню интерес, спеша записать каждое слово. Хотя, по мнению Хельга, информацию о процентных соотношениях вечнозеленых и хвойных лесов можно было без проблем отыскать и в библиотеке. Но это лично его мнение. К тому же никто его на эту тему не спрашивал. Так что сидим, молчим, делаем вид, что пишем и внимательно разглядываем Хитоми, пытаясь понять, что же она из себя представляет. На последовавшей за географией и космологией приступили к подробному разбору строения сотворенного Всеотцом космоса. До этого на первых 2 лекциях разбирались взгляды древних на мир, объяснялось, в чем их ошибочность. С нынешней лекции наставник Махатма приступил к рассмотрению истинной структуры мироздания. На представленных плакатах показывалось, как на вершине мира покоится вечный огонь Всеотца, дарующий жизнь, как вечный огонь отделяется от сфер ока Всеотца рядом промежуточных сфер, где ведут свои странствия божественные планеты, обиталища светлых богов, как мир Мидгарда покоится посередине между божественными и хтоническими областями. На занятии в первую очередь запоминались схемы. В дальнейшем схемы должны были превратиться в подробные астрономические карты, которые обязан знать каждый курсант. Ориентироваться по звездам должен уметь каждый солдат. Но для пилотов Валькирии это умение являлось особенно важным. Следующим занятием была метафизика, где поневоле пришлось вслушиваться в сложную речь преподавателя и быстро писать. Пользоваться сокращениями на лекциях Радиссона Хельг не решался. Потом последовали занятия по стрельбе. Сначала девчонки возились с чакрометами, а парни стреляли из луков, затем они поменялись. Наставник Хо, необычайно высокий для чешина, сокрушенно качал головой после каждого промаха и искренне радовался каждому попаданию, пока он обучал курсантов только основам, как стоять, как целиться, как брать упреждение, никаких восточных премудростей вроде «ощути себя единым с оружием, представь себя стрелой, летящей в цель». Хельг невольно вспоминал, как Стиенмот утверждал, что основы всегда важны, и чем чаще их повторяешь, тем лучше. За стрельбой последовали занятия по безоружному бою. Наставница Нода, словно сговорившись с Хо, прорабатывала стойкие базовые удары. Руку сюда, ногу сюда, и так раз за разом. В отличие от сегодняшнего урока, на первых занятиях проводилась демонстрация каждым птенцом своих физических способностей. Еще Нода устроила несколько спаррингов. Лис благополучно проиграл спарринги поставленным против него четверым парням. Свальд потом долго приставал с расспросами, почему Хельг позволил победить себя, но Лис лишь ответил, что еще рано показывать свою силу, и напомнил Свальду о поединке в пещере. Больше Вермундсену ничего объяснять не пришлось. Отрабатывая удары, Хельг покосился на Хитоми. Невольно вспомнилось, как на третьем занятии Нода поставила в спарринг парней против девушек. Девушкам, в отличие от парней, Лис не поддавался и одолел каждую из пяти доставшихся ему в противники. И радовался, что повезло не повстречаться с Хитоми. Даже вздумай Хельг всерьез потягаться силами с дочерью клана Ода, то проиграл бы все равно. Своими навыками безоружного боя Хитоми не уступала Дроне. Наблюдая, как летают над татами ее противники, Лис невольно фантазировал на тему очередной клятвы верности, увеличивающей количество его вассалов до двух. Однако не стоило рассчитывать на подобное, абсолютно не стоило. Ода, не Вермундсен. Да и с ним, если честно, невероятно повезло, а подобным везением вся Тец одаривает очень-очень редко. А одной из тех пяти девчонок, кстати, была Альдис. Светловолосая кое-что умела, к тому же не собиралась уступать. Пришлось войти с ней в клинч, прикрывшись от внимательных взглядов наставницы и ее помощников теснотой ближнего боя, и ударить в одну из тех точек на теле, бить по которым учили чжены. После такого попадания неподготовленный боец быстро выходил из схватки, и белобрысая не стала исключением. Правда, эта победа стоила Хельгу пристального внимания наставницы Нода, которая после этого поставила Лиса на повторные спарринги с сильнейшими сокурсниками. Каких только усилий стоило проиграть, да так, чтобы это выглядело естественным. И, кажется, Нода поверила. Поверила, что Хельг выкладывается на полную, лишь когда не желает проиграть заведомо слабым противникам или девчонкам. Такое впечатление хотел составить о себе Лис. В честолюбие несложно поверить, знаете ли, и верит, стоит на него хоть легонько намекнуть. Ну а потом пошли отработки основ, как вот и сегодня. Наконец наступило время занятий с ротными. Хрульк в очередной раз зверски гонял курсантов, но привычной для первых дней иссушающей усталости Хельг не чувствовал. Свыкся, привык к безжалостному ритму тренировки, да и другие привыкали. А это значило, что подмечающий все сержант вскоре устроит птенцам сюрприз. Не мог не устроить. Такой вот он, Вальдихрульк. На прошлой неделе, например, сержант отдал приказ всей роте помочь на кухне с мытьем посуды. Когда же курсанты, отправившись туда, отдраили все котлы и миски, сержант пришел в негодование. Как выяснилось, ученикам нужно было всего лишь справиться у повара, в какой день приступать к работе. Они же своим самоуправством сорвали наказание второкурсников, которые должны были заняться посудой в тот день. В результате рота мыла посуду в течение недели за непослушание. Впрочем, во всем есть свои плюсы. Костерящий себя за то, что не догадался о подвохе, Хельг во время выскабливания котла как раз и обнаружил, где пропадает Хитоми после занятий. Неранка в компании трех соотечественниц выполняла поручение заведующего кухней, крупного сванда по имени Грут Грудиссон. То чистила картошку, то мыла посуду, то драила полы, то таскала мусор. Было очень интересно узнать, за что она получила наряд, но вряд ли возможно. После душа, избавившись от запаха пота и обретя приятную усталость, Хельг переоделся в простую одежду, в которой прибыл на Виндерхейм, и поплелся на кухню. Занятия девочек должны были уже закончиться, и Хитоми с остальными, скорее всего, уже отрабатывала наряд. Так и оказалось. Неранки сидели в маленькой комнатушке с возвышающейся рядом горой картошки и чистили ее. Лучше всего выходило как раз у Хитоми, хуже всего у девчонки, презрительно корчащейся каждый раз, когда бралась за грязную картошку. Томика, кажется, да, Томика. Томика Накамура, майнер дома белой хризантемы. После ее чистки от приличных размеров картошины оставался жалкий обрезок. А вот у третьей девчонки, мрачной и погруженной в собственные мысли Риака Тагути, выходила средняя. Лис первым делом подскочил к завкухне и отрапортовал, что прибыл для выполнения наложенного Хрульгом наряда. Он знал, что Грудиссон не будет проверять слова курсанта. Получивший наряд – нормальное явление на кухне, где постоянно не хватало рабочих рук, да и никому в голову не придет, что кто-то по собственной воле пришел выполнять лишнюю работу. Грут смерил Хельга взглядом, Заглянул в каморку с нейронками, задумчиво хмыкнул и приказал присоединиться к сокурсницам. «Как закончите, свободны», — объявил зав кухни и ушел. Хильг взял нож и стул и уселся напротив Хитоми. Накамура и Тагути настороженно уставились на парня. Да уж, а ведь одногруппницы Эльди смогли получить от нее довольно нелицеприятное описание некоего Хильга Гудиссона, прикрывшегося ею в пещере. «Будем считать, что так оно и есть. Предполагай худшие, надеясь на лучшие», — говаривал Стинмот, улыбнувшись во весь рот. Лис поинтересовался: «А вас за что сюда?» Томика передернула, Ряка помрачнела еще больше, а Хитоми спокойно взяла клубень из кучи. «Какое тебе дело?» — чуть ли не прошипела Накамура. «Ну, интересно же». Хильг продолжал улыбаться. «Я вот, например, подрался с одним парнем, и он теперь в больнице. А вы?» Лис осекся. Нейронки так злобно глянули на него, будто лично он был виновен в проигрыше нейронских войск Мидгардской армии во времена завоевания Востока архипелага. Хитоми спокойно принялась за следующий клубень. «Ха, а вот это интересная реакция, и отсутствие реакции у Оды еще более интересно. Ну, не хотите говорить, не говорите». Хильг пожал плечами и принялся за работу. Но молчал он недолго, вскоре принявшись вслух размышлять, что военное дело, конечно, прекрасное занятие, но сопряжено с известным риском. И ему непонятно, как девушки могут идти на военную службу, ведь все отец создал их для того, чтобы рожать мужчинам детей, а дети и военная служба плохо совместимы. Да и вообще за свой статус в обществе, за равные права с мужчинами, позволяющие женщинам идти в армию, они должны постоянно поставлять детей Мидгарду. Женщины могут как угодно улучшать свое социальное положение, но данное им всеотцом предназначение не отменить, не изменить. Женщины должны быть рады своим привилегиям, но с еще большим рвением должны нести свою исконную повинность. А потому было бы вообще лучше им сидеть дома, рожать и воспитывать детей, не так ли? Разумеется, его слова, направленные на прямое оскорбление девчоночьей чести, возымели нужный эффект, однако только с Томикой Ряка. Они тут же резко высказались в адрес Лиса и его мнение, которое ему лучше держать при себе, причем Ряка подсказывала Томике основные обороты, вставляя нужные слова, когда в речи Накамуры возникала пауза. Под конец гневной тирады майнер дома белой хризантемы вообще довольно грубо потребовал от Хельга молчать и не мешать работе, обозвав его рот помойной ямой, а его самого селедочником. Лис только ухмылялся. Было видно, что нейронка давно сдерживает обуревающее ее чувство, и подвернувшийся под руку парень как раз оказался подходящим объектом для выражения гнева. «А если не буду молчать, то что?» Лис покосился на Хитоми. Она безразлично восприняла его речь, продолжая чистить картошку, как бездушный автомат, собранный в гильдии инженеров. Слова Хельга ее ни капельки не задели. «Значит, на шовинизм ей плевать, не факт, конечно, но пока примем как данность. Заставлю тебя жрать кожуру», — прошипела Томика. Ряка попыталась что-то сказать одногруппнице, но не успела. «А знаешь», — сказал Лис, крутанув нож в руке, — «если тебя подвесить вверх ногами и перерезать еремную вену, то твое тело очень быстро лишится всей крови». И тут Хитоми отреагировала. Со стороны могло показаться, что ничего не изменилось, но Хильг видел, что миниатюрная нейронка сделалась вся как туго натянутая струна, готовая порваться в любой момент. Ее движения стали более медленными, а нож, которым она чистила клубень, нацелился на Хельга так, чтобы одним движением можно было вонзить лезвие в его руку, держащую собственный нож. Она восприняла его слова серьезно. «Потрясающе, просто отлично, лучше, чем ожидалось, да, Лис?» Побледневшая от ярости Томика привстала. В темных глазах ее клубился гнев, пронзаемый молниями ярости. Казалось, девушка готова была броситься на Хельга прямо сейчас и перегрызть ему горло. Ряка опасливо покосилась по сторонам и тронула Накамуру за руку. «Да шучу я, шучу!» Хельг рассмеялся. «А вы что, поверили? Да что я, с ума сошел? Меня же, если я тебя прирежу, из академии выгонит, а мне это не с руки».